сверим часы. Как дела с отсутствием ужина после 18:00? Протеин нужен или нет? Энергии прибавилось? Страх голодной смерти не тревожит? Можешь себе позволить, отказавшись от обеда или завтрака, кайфануть от ощущения легкого чувства голода, понимая, что именно в этот момент плавится твой ставший ненужным жир? Ты ведь уже обходишься без перекусов между приемами пищи. Водичка вместо печеньки со сладким чаем. Легко? Красотка. Если нет, то ты слабое звено, но зато ты помогаешь быстрее худеть другим людям, читающим этот текст. Нити коллективного бессознательного работают именно так. Книга объединяет всех в большой психоаналитический тренинг. Время чтения не имеет значения. И психодинамические процессы идут своим путем. Если придержишь свой скепсис и поверишь в результат, то будет тебе счастье и красивое тело. Нет результата, но ты не хочешь его отдавать. Все по тем же нитям коллективного бессознательного. Вернись в начало. Ты поторопилась с чтением и что-то упустила. Делай паузы и пропускай информацию через себя. Выписывай инсайты и вопросы. Особое внимание удели отношениям с окружением и неожиданным и странным событиям в жизни, начавшим происходить во время чтения этой книги.